Мы находимся на рейде с организацией «Патон», лидер организации. Собственно, Павел занимается какой деятельностью? Он выявляет наливайки, которые торгуют барматухой и травят народ. Все тем, что не я один, у нас большой коллектив, вы видите. Мы даже нашли деньги уже, футболки себе сделали. Мы выявляем незаконные места торговли алкоголя. По ряду причин. Первая причина – это то, что там продается некачественный алкоголь. А вы знаете, что бывают смертельные и летальные случаи от некачественного алкоголя. А когда ты не зарегистрирован как питейное заведение, проконтролировать тебя нельзя. Ты можешь сегодня кого-то отравить и закрыть лавочку, и тебя не найдет. Ни налоговая, ни полиция. Нету у тебя в базе. Ну, да. А когда ты регистрируешься по закону, то ты, если будешь продавать барматуху, тебя можно за это уже законным способом спросить. Это первое. Второе. Идет уклонение от налогов. Если питейное заведение работает без лицензии, это значит, или местные участковые, или местные налоговики, или администрация района получают взятки. А это коррупция. Это коррупция. То есть мы, во-первых, пополняем бюджет страны, во-вторых, убиваем коррупцию, то, что когда мы накрываем точки, местные полицейские уже и решить ничего не могут, потому что знают, что мы придем, и все равно закроем. И третье, то, что украинцы от водки умирают, наши. Вот, так, вот этим мы занимаемся. Канал «Патон» называется. Симон, спасибо большое, что вы сегодня пригласили с нами участие. И на самом деле подпишитесь, поддержите, потому что эта тема, как по мне, очень актуальна и очень важна. И надо ребят, собственно, поддержать. Так что welcome, ссылка в описании. Да, и мы, кстати, уже несколько раз выезжали за пределы города, в другую даже область ездили. Если есть проблемы в ваших городах, такие же, с наливайками, вы нам пишите, будем рассматривать варианты того, что мы приедем и в другие города к вам. Так, ну что, ребята нас ведут. Так, прошла у нас контрольная закупочка. Пивчанского, да? Посмотри, пиво, да? Да тут посмотри, какой ассортимент внутри. А ну-ка. Вот. Ох, как хорошо. Тут все, что хочешь. Отлично. Даже... А ты что взял? Вискарь есть. Черниговский. Даже вискарик, да? Есть. Здравствуйте, можно? Можете, пожалуйста, я вот как вас зовут? Ларек попросил бутылку пива, купил. Вы тут давно? Попросил у них лицензию на алкоголь, у нас на явности нет лицензии. Сань, да, иди я сюда. Делал, но это был другой адрес. Вот так вот встань, потом, локоть поставь, чтобы женщина не закрыла. Не закрыла. Да, я пока сделаю репортаж. В трех словах, во дворе дома, 46, по улице Грозненская, находится киоск с кучей разного алкоголя. Нет лицензии. Здесь нет лицензии. Давай сюда пойдем. Организация «Патон». Вот у нас детская площадка. Детская площадка. Грудные дети. И здесь алкоголики берут, вот сидят сейчас, пожалуйста, пойдем подойдем. Добрый день. Детская площадка. Как бы, ну, вдалеке детской площадки. Так какой вдалеке? Ну нельзя. Можешь не снимать, а? Не, не могу. Не могу. Не могу. Я фиксирую правонарушение по закону. По Конституции, ну, Украины. Я понял, мы извиняемся. Ну что, ну сейчас лето как бы, да. Ну, воды холодной в киоске тоже не купишь, извини. То есть воды не купишь? Ну бывает, нету холодной воды. И что? Ну взяли то, что было холодное. Ну. А вы можете не пить алкоголь? Приори или вообще? Нет, сейчас. А, в данный момент? Ну, конечно. Ну, он там детский. Нет, да мы отойдем, не вопрос. Ну, это куда-нибудь подальше. Я ж не спорю, ну, просто в лес тоже забираться, ну, посмотри на погоду, да, как бы. У нас дорожки асфальтированы. Да нет, что. Спасибо. Ну, нормально. Мы стали как бы в стороне вообще, да. Да нет, ну, встали, мы то вас увидели, что вы. Ну, вы специально подошли. На самом деле. Ну, правильно, ну, мы-то увидели вас. Ну, увидели, это значит, вас видно. Блядь, у нас. И на этот пёс мы же жаловались неоднократно. Здесь очень скандальные хозяева, они прямо тут драться лезут. Сейчас, может быть, приедут. Что мы хотим? Ну что? Лицензию на алкоголь. Я же вам говорю, что у хозяйки. Так пусть привезет. Она за городом. Два часа будет добираться. Стандартная ситуация, да? Так мы и копов будем ждать полтора часа, и участкового, и все, изымать еще будем. Поэтому часа три точно есть. Кто вам бы еще пустит вас сюда? Не смешите. Вы вызвали полицию? Да, я буду. Сказал, что тут потом будет? Да. Все. Патрульная полиция к вам приехала. Женщина. А может не слышать? Тихо-тихо. что я хотел. Скажите, пожалуйста, у вас есть лицензия на продажу алкоголя? Я сделал с хозяином. Хорошо, я вас услышал. Смотрите, у нас поступило обращение граждан, что они здесь приобрели алкогольные напитки, но они у нас, собственно, стоят на витрине. Мне нужно будет установить вашу личность. Вот, чтобы не ехали в райотдел, это все не делали через пень-колоду. Если получится, может сейчас на место приедет местный, со Славянского райотдела участковый. Если не получится, мне все равно туда придется первичный материал собирать, это установить вашу личность и вкратце какое-то пояснение. Хорошо? Если хотите, я могу к вам сюда зайти. Как вам будет? Хорошо, я вам просто предложу. Можете выйти, можете, я вам могу вам сюда листик дать, вы все напишите сами. Угу. 45 у нас уже. Ну, короче, киоск проблемный, я писать ничего не буду. Нет, вы абсолютно так можете написать, помахать, само пояснение, я чисто реализатор, ничего пояснять. Вы можете так и написать, дальше вас ничего не предупреждают. Просто мне в любом случае нужно вашу личность установить. У нас есть два варианта, либо вы добровольно предоставите какую-то документацию. О, давай, сейчас перейдем, передняя лучше снимает. Хорошо, может быть фотография, передняя лучше снимает. Ну вы здесь же рядом. Ну, вот наша мамочка, которая не хочет представляться. Я говорю, просто... Сейчас там полицейский поговорит. Все есть. Ну так покажите, у вас тут рыба сушеная продается, селедка. Пицца. У вас пицца должна быть салфетка на месте. Где она? Селедка, пицца. Можно? Ну давайте. Вы же снимаете, я же спокойно общаюсь. Не надо за мной мне снимать. Послушайте, мне просто в любом случае, у нас есть два варианта. Либо вы это предоставите, напишите, либо мы поедем в райотдел. Я же приедет хозяйка, я пойду, куда вы скажете. Когда она приедет? Ну, вы должны скоро приехать. Ну, когда это скоро? Ну, она за городом, она едет. Ну, я вас и спрашиваю, когда это скоро? Ну, а за городом есть название там? Мерефа, Чугут, Днепропетровск? Она мне ничего не сказала. Тогда... Я вам сейчас вот вам принесу пояснение, я вам положу. Вы заполните это, как считаете нужным, хорошо? Я посмотрю, скажу, что не так, и все. Договорились? Угу. Спасибо. Его вообще в теории объявятся или вряд ли? Ну я бы на их месте не приезжал. А чем так боятся приезжать хозяева? Потому что, блядь, штрафы, блядь, за это все большие. А то есть реализатор, ну проще, чтобы на реализатора, да, выписали, да, что-то? Да, ответственность, да, блядь, коп. Да, ну, да, да, да, да. Ты поверишь, я вчера подходил сюда, брали тут кофе, я говорю, делайте лицензию. Ага. Я говорю, делайте лицензию, да. Говорю, шо вы, я говорю. Мы ж посадили, я не поверишь, я ж тебе говорю. Да, тут был скандал же, когда администрация была. Тут малолетки ходят рэва, вот тут я вчера подъехал, ага, сидел среди малолетки. Здравствуйте. Расскажите, вот участковый приехал, что с малолетками? Ну сидели вот, пили рэва. Вчера, здесь, да? Да, буквально вчера. Подошли, да, подошли, говорим, делайте лицензию, да. Вот, видите, она говорит, я говорит, скажу собственнику, да. И детям продают. Вот у нас, видите, какая девушка из полиции красивая, в форме. Вы кем у нас работаете? Участковый. О, вот хорошо. Это ваш район? Да, да, это моя территория обслуживания. А, видите, как хорошо. Ну, вроде бы сейчас хозяева придут. Вы знаете хозяева? Нет, знаете. Конечно. Ну, сейчас можете познакомиться. Хорошо. Они скандальные, говорят, ребят. Здравствуйте. Что вы делаете? Подождите, не надо этого делать. Участковый. Офицер полиции, старший лейтенант полиции Полосов Денис Александрович, меня зовут. Да, ну была ситуация, зачем вы это делаете? Я не делаю. Как, оно падает? Само? Ну, да. Прибить кого-то хотите? Придержите. Хотите телесный? Давайте, мы вас опросим по ситуации, которая была. Нет, да, тут такое. Она не хочет общаться, ждем, значит, хозяев. Ну, он обещал, а хозяев. Это вы мне? Да. Это здорово. Я фотограф? Он меня фотографирует, можно? Ну, я сейчас тоже могу предположить, что вы кто-то и что мне теперь. Нормально. Вы препятствуете действиям обычному гражданину Украины или что? В чем препятствие? Ну, в том, чтобы подойти к окошу, под всю проблему. Ну, я подошел, всю проблему. Проблем нет, вы разговариваете. Я нормально разговариваю. Он молчит. Ну, все, ну, замечательно. Замечательно. Здравствуйте, сделайте, пожалуйста, кофе. Может, вы мне за плечо поделите? Нет, ну так а что он на меня лег? кто на вас лег? Это вы можете отойти, пожалуйста, на безопасное расстояние? Вы же сами подошли. Я подошел, правильно. Вы подошли, что вам хватает? Тут за вас хватает. Ну так вам плохо, скорую может вам вызвать? А себе вызовите скорую. Может скорую вызовите? Себе вызовите. А зачем вам мужчина провоцирует? Скажите, пожалуйста. Как все дети малые. Может схватишь меня? Что за вы хотите, чтобы вас схватили? Вы не вменяемые или что? Ну, точно скорую надо, ядрёшь, мадрёшь. Ну мало ли вы пивал. Ты сейчас на себя перелёшь. Ну, что ты дёргаешься? Что ты переживаешь? За что ты переживаешь, чтобы понять? Ты можешь мне сказать, ну, что боишься, руку... что окно тебе закроют? Ну, или да. Что? Ты боишься? Да. Я тебе отвечаю, что меня закроют. Давайте. Ты что, нормальный вообще? А на каком потом уже давно закрыл? Ты что? Давайте, не ссорятся, послушайте. Ну, ты успокойся, ты отойди, не хватайся. Что ты хватаешь? У человека сердце больное, ты тут наводишь кибик. Идёшь под тоже, блядь. Вы не кричите тоже, хорошо? Пипец, блядь. Пожалуйста, ногу. Что ногу? Убери. Так вы сами идете. Так вы идете на ногу. Да, мне, пожалуйста, да. Модные. Зашибись. Так не надо ноги раскидывать. Ну, не, я стою вообще-то и не иду к вам навстречу. Расходитесь. Смешно как-то? Да, смешно. А что, плакать надо? Сейчас поплачу. Ну давай поплачу. Это угроза? Нет, глотай. Ну, а что так все сказали? А что сказали? Женщина сама ведет себя неправильно. Ну, давай давайте общаться. Давайте общаться. Давайте а кто общаться. Грубил ей? Или вы когда ставили шапку? Я сам могу поговорить. Ну, подойди, ну. В чем проблема? Какие проблемы? Давай, груби меня. Ты же общественник. Вы общественник? Да. Ну так общественники ведут себя достойно. Да, общественник стоит, она проходит, цепляет его за ногу, а говорит, убери ноги. Это ты это видел? Конечно, вот мы ты все это видели. Да, видела здесь это 15 человек. Замечательно. Нет, пишите до... А при чем тут пишите? Пишите заявление полиции. Напишите на адрес. И через суд доказывайте. Собирайтесь. Это некорректно. Так ты с женщиной общаешься. Провокация, дайте мне по морде, это провокация. О, слышали, да? Себе дай по морде, понял? А что так пафосно много? Ты пришел свою работу делать, делай. Вот и делайте свою работу. Делай. Так ведите себя нормально. Так мы себя нормально ведем. Не надо хамить, надо... К вам вообще никто первый ни разу не обратился. Мы к вам не обращались вообще. Я тоже пришел. Мы к вам вообще не обращались. Грубить женщин, я не позволю. Любой женщине. Мы к вам даже не обращались. Даже вы сотрудницы свои будете грубить. Мы я буду вам делать замечания. Мы находимся на улице. Мы к вам вообще не обращались. Ни к вам, ни к вашей подруге. Я не подруга. Ты понял? Подруга у тебя дома. Жена. Я не знаю, какого. Слушай, не давайте не будем. Давайте не будем. Вам никто вообще не обращался. Давайте. Давайте. Выходной день, детская площадка. Ну так они начали к вам тоже. Давайте. Вы. Давайте. Мы с вами туда пойдем сейчас составлять протокол. Конкретно. 20. Ну, конкретно. Ну, кто? Покажите, кто продал. Да любая. Нет, да любая. Вы подходили к кому-то. Конкретно подойди. Кому конкретно? Все до одной продают. Все до одной. У вас была закупка. Да. Я не говорю, что 12 лет. Нет. Вы знаете? Да. Вы лично знаете. Каждая ваша реализатор. Знаете, как зовут реализатор? Нет, ну это Виктория, по-моему, представилась. Ну, может, по-моему, она обмала, обманула. Хорошо, другие как зовут? Люди, поэтапно. Понимаете, ребят, вот это все собрались поэтапно. Люди. Вы ходите люди. Поэтапно. Это сама главная. Для меня не люди. Нет, это люди. Реализаторы вот это люди. Продают. Мы не люди. Кто конкретно продал? Вот это женщина. Вот это женщина. Вы скажите нам, кто. Это вы нам скажите, кто. Потому что они не представляют. Вы не представляете. Они не представляют. Пойдемте посмотрите. Спросите, как зовут. Как ее зовут, скажите? Вы мне даете Все реализаторы. Какие реализаторы? Конкретно. Все реализаторы. Конкретно. Вы скажите. Были продажи. Конкретно задокументированные продажи. Вот подошел мужчина, они живут. Вы общаетесь. Правильно. Так они могут быть дома. Когда сказали, ваш киоск стоит, они здесь живут. Дети приходят под дом и бухают. Так при чем здесь вы? Я не могу понять. Не тебе за молодежь рассказать. Понимаете? За что реально положить? Не тебе рассказывать. Что ты тыкаешь? Это как минимум два раза тебя старше. Не тебе рассказывать за молодежь. И так далее, там политика какая идет со школы, садик, этому, давайте еще спаивать на вас, слышите, правильно. Школа, образовательная. Пожалуйста, мужчина, я делаю официальное предупреждение, пожалуйста, не шумите. Ну что в стране творится, это с этого начало. Детей. Ну и вот все. Так кто тут губит? Знаете, где губят детей? Все, я это рассказываю. Да ты что? Да. Да я гублю детей? Конечно. А сколько у вас конечно. Детей, молодой человек? Не надо мне сказать, сколько, нет, сколько у меня. У вас детей? Ты ничего не можешь вообще в этой жизни. Я так могу. А, вы можете. Конечно, я много чего могу. Вы можете. Конечно, все я много. Единственный, кто может. Вы все. Единственный? Конечно. Вы Бог. А ты можешь только тарахтеть. Вы Бог. И все, вместе со своей женой. Да. Вы Бог. Да. Вы решаете все. Да, конечно. Ну поздравляю вас. Да. Да. Я уверен только, в себе. Только у вас в жизни сколько Бог отвел, столько отвел. Отлично. А вы можете. А если можно сделать так, чтобы может я меньше прожил, так я тебе дам. Да я не собираюсь этого даже делать. Все, тогда не надо никому рассказывать, что вы Бог. Где бойцы, где гибнут, я вообще без разницы. Ну и все. Ты губитель, этого достаточно. Здесь не прокатило твое горло. Ты думаешь, ты на горло придешь, здесь возьмешь. Все. Будешь вместе с женой наступать. А как ты от машины залазь сюда в эту машину? Ну и все. Проповедник золотыми браслетами. Какие золотые браслеты? Наши не за горами? Ну, конечно. Если бы вы ребенка отравили, я даже не думал. Это понимаете? За детей вы будете отвечать. И угрозы, и за все. И далее, все. За детей будете отвечать. Я очень рад, что здесь люди, которые живут, не прошли сейчас мимо вот эта молодая пара и сказали, как тут есть. Потому что в основном люди все перепуганные. Потому что братуха придет, расскажет, как вы говорите, и все. Показать еще тут детям. Минимум 10 павильонов, пошлите, которые закроем. Давайте, без вопросов. Принципиально пусть они сами. Пойдемте, вместе за. Зачем вам ходить? А то просто все тычут пальцами, а никто ничего не хочет сделать. Идите, давайте работать. Я к вам не приходил. Полиция, приход, показывает свои документы. Я к вам не приходил. Пришел участковый, он показал, что он участковый. Он показал свое удостоверение. Вы в курсе того, что я, как потребитель, имею право полностью узнать ваши документы? Нет. Как это нет? Но вы же много чего знаете. Для того, чтобы купить товар, документы не нужны. Ну, вы говорите, покажите какие-то документы. Нет, я же говорю, основания. Вы просите у меня лицензию. Подождите. Лицензию имеет право просто житель Зимбабве подойти и попросить. Вот спустился он с аула своего и сказал, покажите мне, пожалуйста, лицензию. Пускай он будет даже, пускай это будет лось, который умеет хорошо, говорить, он имеет право. Завтра я привезу лицензию, потому что я приехала к вам с приездом. А это не канает. О чем? Какие документы? Так вы ответьте на вопрос, основания документов. Ну, или творческий кризис? Понял. Спасибо. Так, ну у нас словесная перепалка вроде как подошла к концу. Не знаю, что дальше будет. А пока что участковый оформляет все и будет изымать. Паш, на какой мы сейчас стадии? Что вообще происходит изымать сейчас? Изымать сейчас будет руководитель участковый. Внутри мы сейчас еще взбодрим за то, что без номера есть. А это же без переднего, да? Да. Так это может быть и можно. Не, Кирюха, он же по автоблогеру. А. Он же по теме полицейских задрачек. У него тоже. Я вас вызвала, знаете почему? Вы даже не приехали, суть вопроса не уточнили. Это общественная организация, которая хочет получить бабла. Ну, мне на это вообще как бы наплевать. Это их не работа, пусть они получают. Конечно, вообще кому представляться? Кому? Губителям не могу. Я все. Что ты доколупался? Что нету? Отпал. Могу дать номер, прикрутишь сам. А, что ты доколупался? Прикручивать, открыть багажник. Ты тоже его разумеешь? Да, с тем, кто спрятал свою машину вот там вот и ходит зачем туда. Зачем ну, я видела, кто шел к своей машине. А что это меняет? Ничего. Ну, так а зачем? А что ты боишься тогда свою машину показать? Пошли, я тебе покажу машину. Мне не нужна твоя машина. Зачем, я зачем ты спросил? Я же не больная. Ты тоже хочешь денег? Или что? Я? Да, зачем мне денег? Я хочу, чтобы было по закону все. Обязательно пойдите в церковь, поставьте свечку за упокой. Я вам говорю. Конечно. Детей. Меня, мне так все равно может. А вот что за детей, надо будет отвечать. Вот, да? Слава Украине. С вами слава Украине, скоро детей не будет. А вы нам рассказываете, кто где умирает, кто где воюет. Не тебе это рассказывать. Да, можно. Протокол за номера. Постановление. Номера сейчас будет. Да, да. О. Вот это я понимаю. Весь. Постановление быть, да? Закон работает. Просто надо чуть-чуть вот помочь, и все работает. Алкоголь изъяли, за номера выписали, нарешали. В киоске, короче, будет изъят весь алкоголь, а вот этому решающему дяде будет выписан протокол, вернее, постановление за езду без передних номеров. Ну и завершающий этап – это погрузка конфискованного. Ну, сейчас мы отъедем в посадку, возьмем два лома, ага. Ломами будем разбивать. Серьезно? Я ведусь, понял. Суд, протокол направляется в суд, судья принимает решение оштрафовать продавца или конфисковать пользу государства, или вернуть владельца все документы. Это завершающая стадия, да, уже? Ну что, ребят, как вам такой формат? Мне лично понравилось с ребятами из ПОТОН проводить такие мероприятия. На самом проводить деле время. Да, проводить время. Настолько колоритно, эмоционально и на самом деле как. И полезно. И полезно, и по соображениям совести, да и вообще, ну на самом деле это важная тема, это нужное дело. Поэтому залетайте к ребятам, реально, реально все четко. Давайте убирать со дворов эти пивные заведения, которые нам мешают спать и убивают украинцев.